«Так много свидетелей», — сказал голос. «Учителям оставалось только поверить». Но тут из группы ребят выступила девочка и спокойно сказала, что видела, как все было. Маркос пытался защитить себя от совершенно неспровоцированного жестокого издевательского нападения со стороны компании ребят. Эти мальчики больше были похожи на Канес, на собак, чем Маркос Рибейро. Даже Маркос Рибейро в ярости. Все сразу поверили ее рассказу. В конце концов, она была дочерью Освини Радос. Грего посмотрел на свою мать сияющими глазами, потом вскочил на ноги и объявил всем окружающим. Мама спасла его. Люди смеялись, поворачивались к Навине, но ее лицо оставалось непроницаемым. Она отказывалась принять их минутную симпатию к своему ребенку. И оскорбленные люди отводили глаза. Навине покачал головой голос. Ее холодное обращение и светлая голова превратили ее в такого же изгоя, как Маркана. Ни один из вас, полагаю, не может вспомнить, чтобы она хоть кому-то сказала доброе слово. И вдруг она спасает Маркана. Ну что ж, вы знали правду. Маркана был ей безразличен, но она не могла позволить, чтобы эта история сошла вам с рук. Они кивали и улыбались понимающе. Люди, чью симпатию она в который раз оттолкнула. «Да, это она, Дона Навине, Белла Джиста. Она слишком хороша для таких, как они». Но Маркос видел это совсем по-другому. Его называли животным так часто, что он и сам почти поверил в это. А Навине посочувствовала ему, помогла как человеку. «Самая красивая, самая умная девочка в городе, дочь святых Венерадос. Всегда далекая, как богиня, она спустилась с неба и благословила его, и исполнила его молитву. Он был готов целовать следы ее ног. 6 лет спустя он женился на ней. Разве это не прекрасно?» Элла повернулась к Мира. Тот поднял бровь. «Право же, начинаешь сочувствовать старому ублюдку», — сухо сказал юноша. Долгая пауза, а потом голос чужака зазвенел над площадью, неожиданно громкий и отчетливый, словно ошарашив людей, разбудив их. Почему же он начал ненавидеть, бить ее, отчего он презирал своих детей? И почему она терпела все это, холодная, своевольная женщина? Она в любую минуту могла расторгнуть этот брак. Конечно, церковь запрещает разводы, но ведь можно просто разъехаться. Не раз и не два в Милагре женщины уходили от плохих мужей. Она могла забрать своих несчастных детей и бросить его. Кто бы осудил ее? Она оставалась. Мэр и епископ предлагали ей разойтись с мужем. Она в ответ предложила им катиться со своими советами к чертовой матери. Многие лузитанцы засмеялись. Они легко могли себе представить, как сеньора Белла Джиста атакует самого епископа, отказывается слушать Босквинью. Конечно, никто из них не любит Навинью, но она единственный человек в Милагре, способный дать отпор городским властям. Епископ хорошо помнил сцену, происшедшую в его кабинете примерно 10 лет назад. Она использовала несколько иные выражения. Тот голос промахнулся, но по смыслу все совпадало. Они были одни, он никому не рассказывал. Кто такой этот голос и откуда он знает то, что ему не положено знать? Когда смех утих, голос продолжал. Да, было нечто, некая связь, соединявшая их, скреплявшая ненавистный обоим брак. Болезнь Маркана. Теперь голос говорил совсем тихо, почти шепотом. Лузитанцы задерживали дыхание, чтобы услышать. Она определяла его судьбу с самого зачатия. Гены, унаследованные от родителей, соединились так, что когда наступила зрелость, все его железы начали медленно и неуклонно вытесняться жировыми клетками. Доктор Нави может объяснить вам характер процесса, куда лучше, чем я. Маркана с самого детства знал, что с ним. Знали его родители, прежде чем умерли от досколады. А еще знали Густа и Сида. Они провели генетический анализ всех обитателей Лузитании. И все эти люди умерли. Кроме Маркана остался только один человек, тот, кто унаследовал файлы ксенобиологов. Навине. Доктор Нави был озадачен. Если она знала до того, как они поженились, значит, должна была знать, что большинство больных стерильны. Зачем она вышла за него, если ей было известно, что он не может иметь детей? И тут он понял то, что должен был понять много раньше. Маркана вовсе не был исключением. Болезнь развивалась, как у всех. Доктор покраснел. То, что собирался сейчас сказать голос, нельзя произносить вслух. «Навиния знала, что Маркана умирает», — сказал голос. «А еще она знала, прежде чем стала его женой, что он совершенно стерилен». Потребовалась минута, чтобы люди осознали смысл сказанного. Элли казалось, что ее тело тает изнутри. Не поворачивая головы, она знала, как напряглось и окаменело тело Мира, как побелели его щеки. А голос дальше вел свое повествование, даже не обращая внимания на шепот, гуляющий по толпе. «Я видел генетические анализы. Марко с Марией Рибейро не дал жизни ни одному ребенку. Но у его жены были дети от другого человека. Маркана знала это, и она знала, что он знает. Это входило в договор, который они заключили, вступая в брак».